Глава третья. Дежурную машину срочно вызвали в главк, и до типографии Веня и Мария ехали в полупустом автобусе. Мария сидела у окна, в которое мерно постукивали крупные капли дождя. Веня думал о том, что сумел узнать о Рыжове, его дружках, и гадал над тем, помогут ли полученные сведения в их расследовании. Мария выглядела усталой, щеки ее побледнели, в руках она теребила уже и без этого изрядно смятый носовой платок. «Все еще не отойдешь от увиденного?» — решив нарушить тишину, спросил Веня. Мария вздрогнула, как будто отойдя ото сна. «Что?» «Ну, я про морг. Сама же призналась, что в морге тебе было не особо комфортно. Вот я и спрашиваю...» «Ах, ты про это? Нет, уже все хорошо». «А что же ты тогда такая?» «Какая?» «Задумчивая. По глазам вижу, что ты сейчас думаешь не о Рыжове и его дружках, а о чем-то другом». Мария улыбнулась. «А ты очень наблюдателен. Тебя не проведешь». «Зверевская школа», — горделиво заявил Веня. «Боже мой, опять ты за свое! Хотя, может, ты и прав. Напрасно я все это сделала». «Что сделала?» «Набросилась на твоего любимого начальника. Осмеяла его, обвинила в разгильдяйстве и некомпетентности». «Ну, просто досада меня одолела. Вас тут всех послушать, так у вас всюду Зверев. Все, кому не лень, его вспоминают по поводу и без. Ну вот я и вспылила». Веня по-зверевски беззвучно рассмеялся. «Да, это так. Зверев в наших краях — легенда. Знаешь, сколько он жуликов переловил? И не только жуликов. У нас с ним на счету даже немецкие диверсанты и нацистские палачи имеются. Зверя даже местные гэбисты уважают. Зря ты его отшила. Я, конечно, понимаю, что ты у нас такая... Какая такая? Ну, суровая, властная, одним словом, уверенная в себе». «Кто, я?» «Ну, не я же. Ты же, как только приехала, тут же всех пыталась в оборот взять. И не только на зверя набросилась. Шурку с этими его тараканами и колбасой. А знаешь, как иногда такая колбаса выручает? Особенно, когда по несколько суток в опергруппе работаешь. А потом еще доклады руководству, отчеты и прочая бумажная волокита. Я не знаю, может, у вас там в БХСС по-другому? А вот у нас тут, сама видишь». «Вижу. Один только морг чего стоит. У нас, конечно, тоже своих нюансов хватает. Но одно дело с мошенниками работать, а другое — с отъявленными бандитами и убийцами. Знаешь, я ведь недавно в органах. Опыта у меня еще мало, честно скажу. Вот поэтому я так себя и повела поначалу». «Что?» — воскликнул Веня, отчего несколько старушек, сидевших в начале салона, испуганно оглянулись. Веня понизил голос. «Если у тебя, как ты говоришь, опыта мало, почему же тебя сюда направили? Фальшивки-то твои, как я понимаю, дело государственной важности». Мария тяжело вздохнула и снова стала мять в руках носовой платок. «Хочешь честно?» Веня подался вперед. «Конечно, хочу. Когда мы получили информацию по Бубону и его банде, мой начальник в нее не особо поверил. Полной уверенности в том, что фальшивомонетчики действительно перебрались в Псков, не было. Вот наши отцы-командиры и отправили меня сюда. Когда же мы обнаружили этого кроху Рыжова и нашли целый чемодан дутых червонцев, я была на седьмом небе. У меня появился шанс проявить себя и доказать всем, что я чего-то стою. Теперь же я в растерянности». «И это отчего же?» «А что, если мы не справимся? А что, если мое начальство решит, что раз Бубон и его банда действительно в Пскове, то нужно будет направить сюда не неопытную девчонку, а кого-нибудь по матери? Я ведь только сейчас поняла, что, видимо, слегка погорячилась. Как ты думаешь?» Веня нахмурил брови и негромко буркнул. «Ладно, не унывай. Поживем — увидим». Типография Псковской союз-печати, в которой работала подружка Абашева Даша, представляла собой одноэтажное здание из белого кирпича с покатой шиферной крышей. Войдя в помещение, Веня тут же спросил у первого попавшегося мужичка в синем рабочем халате, где найти директора. Получив ответ, они с Марией без труда нашли нужную дверь и без стука вошли в кабинет, на котором красовалась табличка «Назаров П.П.». Павел Павлович Назаров, невзрачный мужчинка, в мышиного цвета костюме, бледно-желтой рубашке и сильно затянутом галстуке, сидел, сгорбившись за рабочим столом и, хмурясь, читал какую-то брошюру. «Вы по какому вопросу, граждане?» — Несмотря на щуплую фигуру, голос у Пал Палыча Назарова оказался довольно басистым. Веня сунул в лицо хозяина кабинета служебное удостоверение. «Мы из милиции. Ну что ж, гражданин Назаров, вот мы вас и нашли». Пал Палыч едва не поперхнулся и уронил на стол свою брошюрку. Веня нахмурил брови и грозно надул щеки. Мария едва не расхохоталась, но в знак солидарности тоже насупилась. «Не прятались? Ну-ну!» — Веня указал на Марию. «Это, кстати, моя коллега из Москвы, капитан милиции из самого управления по борьбе с хищениями социалистической собственности. Представляете, чего ей стоило добраться сюда и отыскать вашу столь интересную для ее ведомства персону?» Мария тоже показала Назарову удостоверение, мужчина задрожал. Веня положил руку на плечо директора типографии и крепко его сжал. «Да уж, ситуация вырисовывается непростая, поэтому советую не валять Ваньку, а сразу же во всем признаться». «Не понимаю, о чем речь». Веня и не подумал сбавлять обороты. «Не советую прикидываться святошей. Мы здесь по поводу кражи с предприятия вверенного вам оборудования и внесения вами в корыстных целях в официальные документы заведомо ложных сведений. Служебный подлог, статья 120 до 2 лет, лишение свободы». «Какая кража? Какой подлог?» «Я говорю об украденной с ваших складов печатной машине. Скажу сразу, что если выяснится, что кража произошла с вашим участием, то это уже совсем другая статья и гораздо больший срок. 5 лет как пить дать. Так-то, гражданин хороший». Назаров едва не разрыдался. «Помилуйте, о чем вы?» «О копировальной машине «Пионер», похищенной при вашем попустительстве. О подделке документов и о сокрытии преступления. Что? Или не припоминаете о таком?» «Так вон вы о чем? Об этой рухляди?» «Не рухляди, а оборудовании, временно пришедшем в негодность и подлежащем ремонту». «Да как бы я его отремонтировал? Эту машину еще на Рыбинском полиграфическом заводе собирали чуть ли не до революции. Старая она совсем и дрянная, а запчастей к ней так вообще не найти. Пылилась она на складе, а потом мы ее списали и утилизировали». «Как утилизировали? Сдали на лом? Где акты передачи?» Назаров сглотнул, вытер пот рукавом. «Где-то были, сейчас поищу». «Не нужно ничего искать. Не усугубляйте ситуацию. Несколько свидетелей показали, что оборудование было украдено. Хотите, чтобы вам устроили очную ставку?» На Назарова было страшно смотреть. «Не нужно. Не нужно никаких очных ставок. Это ведь наш сторож Михалыч вам все рассказал, верно?» «Тот, которого вы уволили? Он и не только он. Думаете, что у вас тут мало доброжелателей?» Назаров сжал кулаки и тихо выругался. «Сволочи! Я же для них...» Он не договорил и промямлил. «Да, все признаю. Скажите, что я могу сделать, чтобы смягчить вину? Мне нельзя в тюрьму, понимаете? У меня семья, дети». «А еще кошка и собака», — с сарказмом пробасил Веня. «Какая собака? Нет у меня собак и кошек тоже нет. У меня аллергия на шерсть». «Нет так нет», — деловито продолжил Веня. «Там, куда вас отправят после суда, кошек и собак, я думаю, не будет. Разве что крысы, вши и клопы. У вас нет аллергии на клопов?» «Что?» «Ничего, это я так, к слову. Итак, если вы хотите послаблений, то для начала должны сотрудничать со следствием». «Я готов». Назаров схватил со стола брошюру, прижал ее к груди и вытянулся в струнку. «Что я должен сделать?» «Для начала рассказать все обстоятельства случившегося. Рассказать все без утайки». Назаров затараторил. «Да-да, конечно. Это случилось в ноябре, как раз накануне праздника. У нас на предприятии был запланирован митинг, потом застолье. Мы ожидали гостей. К нам должен был приехать первый секретарь, чтобы поздравить нас, работников печати, с годовщиной Великой Октябрьской революции. А у нас тут такое. Я в тот день приехал раньше обычного, решил обойти территорию, а то, мало ли, сам первый приезжает. Смотрю, замок со складских ворот сбит, а сами ворота нараспашку. Зашел я на склад, смотрю, Михалыч стоит и курит, а еще рожа у него помятая, глаза заспанные. Провели осмотр, и у меня от сердца отлегло. Ничего же ценного не украли, только этот злосчастный пионер исчез. Ну, я тогда решил шум не поднимать и все устроил как надо». «Да уж, устроил, на 5 лет тянет», — усмехнулся Веня. Назаров встал, подошел к журнальному столику, на котором стоял графин с водой, налил, выпил целых два стакана и, вернувшись на прежнее место, плюхнулся в кресло. «Ну что ж, тогда я задам еще один вопрос. Вы слышали что-нибудь про человека, которого называют Бубоном?» Назаров ответил без запинки. «Нет, а кто это?» «Этот человек, который может быть причастен к краже вашего пионера». «Нет, я не знаю такого». «Ну, хорошо. А такие фамилии, как Рыжов, Вавилов или, может быть, Карпов, вам известны?» «Карпова знаю. Это же сторож наш, тот самый, который украденную машину проспал. Так вы же его уже опрашивали». Веня не дал договорить. «А имя у вашего Михалыча есть?» «Конечно, есть. Петька его зовут. Петр Михайлович Карпов». «Очень хорошо. Черкните нам адресок вашего Михалыча». «Так как же...» «Да-да», — заливался соловьем Веня. «Органам его адрес, разумеется, известен, но не нам лично. Вашего Михалыча другие сотрудники опрашивали, не мы. А теперь вот и нам нужно к нему срочно наведаться. А время терять не хотелось бы. Вы же согласились сотрудничать?» Назаров дрожащей рукой нацарапал адрес уволенного сторожа на клочке бумаги и вручил его Вене. Когда Веня и Мария выходили из кабинета, Назаров крикнул им вслед. «А дальше-то что? Со мной-то что будет?» «Вам сообщат», — крикнул через плечо Веня, сдерживая улыбку. «Ах, да, и еще! Из города пока не уезжать! Про нашу беседу никому не рассказывать!» После беседы с Назаровым они вернулись в управление и до улицы Сосновой в Завеличье добрались уже на освободившейся дежурной машине. По дороге Волгина снова о чем-то размышляла, и когда Веня спросил ее, все ли хорошо, Марию прорвало. «А здорово ты этого Назарова уделал! Сходу раз, и он потек, как кисель!» Веня беззвучно рассмеялся. «Так Зверевская школа! Опять ты за свое!» «А что такого?» «Ничего. Думаешь, я бы так не смогла?» «Кто его знает. Может, и смогла бы, а может, и нет. А вообще, к каждому индивидууму нужен свой подход. Вот Зверев сходу определяет, как нужно себя вести с тем или иным свидетелем. Кого можно нахрапом взять, а кого и нет. Это смотря каким нахрапом. Ладно, я у твоего Зверева не училась, но уверена, что смогу следующего свидетеля раскрутить как дважды два». «Идет? То есть я не вмешиваюсь?» «Не вмешивайся. Я буду этого сторожа опрашивать». Прибыв на место и высадившись за Троицким мостом, Веня и Мария прошли вдоль трехэтажных строений и добрались до частного сектора. Уточнив у местных ребятишек, где находится нужный дом, Веня и Мария наконец-то добрались до нужного места. Старый подгнивший домишко с промятой местами двускатной дранковой крышей, забор из получетвертного горбыля, сарай и сваленные во дворе дрова. Когда Веня отворил калитку и вошел во двор, он тут же отпрянул назад, потому что в его сторону рванулась огромная лохматая псина, явно всполошив своим лаем всех окрестных жителей. «Эй, гражданин, угомони пса, разговор есть!» — крикнула Мария. Хозяин вышел на крыльцо. «Кто такие?» Лет 60 невысокий, жилистый и крепкий бывший сторож «Союз печати» Петр Михайлович Карпов походил на старый суковатый дуб из Лукоморья. Подбородок мужчины покрывала недельная седая щетина. Одет он был в сине-черную клетчатую рубашку на выпуск и потертое зеленое армейское галифе. Веня и Мария остановились. «Мы из милиции!» — довольно решительно и сурово продолжала Мария. «Из милиции?» — Карпов скривил рот и сплюнул. «Баба?» «Не баба, а сотрудник органов. Сейчас же уймите своего пса, а не то...» «Не то что!» В глазах Карпова блеснули совсем недобрые огоньки. Веня потянул Марию за рукав, та вырвала руку и цыкнула. «Не лезь, договорились же!» Веня улыбнулся и отступил. «Хозяин, барин!» Мария прошла вперед, пес, до этого немного усмирившийся, тут же залился лаем, рванулся так, что едва не разорвал цепь, на которой сидел. Мария отскочила и по бабье взвизгнула. Однако снова насела на Карпова. «Это же вы одно время работали сторожем на складах?» «Работал, и что с того? Тамошний начальник, паскуда такая, выпер меня с этого места почем зря. А теперь я на работу устроиться не могу. Там работа не пыльная была, да не напряженная. А у меня здоровье уже не то, что в прежние годы. Сердце у меня больное, да грыжи у меня по всей спине. Так что тяжести таскать мне не под силу. Так бы грузчиком пошел. А нет, не могу». Мария не придала особого значения сказанному и потребовала. «Давайте пройдем в дом». «А ордер у тебя имеется?» «По глазам вижу, что нет. А коли так, то говорите здесь, что надо, и проваливайте. В дом я вас не пущу». Мохнатая псина снова утихла и легла у будки. Мария явно растерялась и уставилась на Веню. Тот тем временем огляделся по сторонам и, к своему великому удовлетворению, увидел висевшую на стене сарая на кронштейне изрядно потускневшую корабельную рынду. «Ух ты, Михалыч, откуда у тебя это?» Хозяин огляделся. «Ты это о чем?» «Да вот об этом. Знатный колокольчик. Давненько я за рында булинь не тягал». Примечание: булинь — узел для закрепления моряка для работы за бортом корабля. Рында-булинь в данном случае — веревка, привязанная к рынде. «Слышь, где такую штуку откопал? Продай! Или сменяй на пол-литру. Ты ведь эту штуку наверняка где-то надыбал. А для чего он и как в нее звонить и склянки отбивать наверняка не знаешь?» «Я не знаю». «Уверен. Я вот моряк, и по такому колокольчику не раз на вахту вставал». Михалыч оскалился и едко спросил. «Еще скажи, что ты у нас и палубу драил». «Было дело, драил, и не на одном судне». Карпов почесал подбородок, цыкнул на пса, тот тут же завилял хвостом. Михалыч продолжал. «И на каких же судах ты палубу драил?» «На каких только не драил. На тральщиках, на миноносцах, да на линейках». Примечание. В данном случае линкор — линейный корабль. Карпов впервые улыбнулся. «Хочешь сказать, что ты у нас моряк бывалый?» «Так оно и есть». «Ну, раз так, проходите в дом». Карпов еще раз цыкнул на собаку, та забежала в будку, а Веня и Мария вошли в дом. В доме было довольно опрятно, постели убраны, кровати застелены, в красном углу избы висит старенькая икона, на одной из стен в рамке висел портрет еще молодого Михалыча в бескозырке и флотском бушлате на фоне стоявшего у трапа торпедного катера. На стене в потертом кожаном футляре висел флотский бинокль. «Ха, не удержался Веня. У меня дома такой же. Поздравляю!» Внезапно подобревший хозяин дома предложил гостям сесть, поставил самовар, выставил на стол миску с баранками и вазочку с карамелью. «Выпить не предлагаю, потому как сам не пью». Веня и Мария переглянулись. «Не верите? А зря. Я и в самом деле малопьющий. Сердечко у меня пошаливает. Хотя иногда по праздникам могу стакан-другой махнуть». «А в тот раз, когда на складах типографских дежурил, тоже праздник какой был?» «Так на 24 июля дело было». Веня расцвел. «День морфлота. И что ж ты, Михалыч, в тот день махнул больше обычного, так что ли, выходит?» Карпов поскрежетал зубами. «А вот и не так. Заступил я на дежурство, а тут под вечер Васька явился. Паскуда такая. Дружок твой какой, тоже моряк?» «Не моряк и не дружок, а племяш мой. Младшего брательника Федьки сын. Приперся с двумя бутылками столичной и говорит: «Давай, дядька, за твой праздник по стакану». Ну, я и не удержался. Выпили мы по два граника, закусили сальцем да хлебушком, а через полчаса вырубился я. Отключился напрочь, а как очухался, вижу, уже светает. Васька пропал, замок на складе сорван, я туда-сюда смотрю, все вроде на месте, только старая машинка печатная пропала. Ну, я Назарову звонить, а он наорал на меня, говорит: «Ты, алкаш, оборудование казенное проворонил». Ничего даже слушать не стал. Грозился, что взыщет с меня за пропажу или под суд отдаст. Хотел я ему в морду дать, но сдержался. А Назаров поорал, а на следующий день уволил меня по статье. Не стал я шум поднимать, не хотел Ваську подставлять. А ведь уже тогда понял, что это он, сучонок, машинку ту украл. Пошел я на следующий день к брату, а он говорит, что Васька уже неделю дома не появляется. Но я плюнул на все и больше к нему не ходил». Хозяин замолчал, потом достал кисет, свернул самокрутку и закурил. «Васькина фамилия Карпов?» — осторожно уточнила Мария. «Карпов, как иначе? Адресок брательника не подскажете?» Михалыч фыркнул. «Я вам подскажу, а вы его в суд?» Веня сдвинул брови и встал. «За машинку с твоего племянника взыскивать не станем, слово даю. Тут, боюсь, дело посерьезнее вырисовывается». Михалыч всполошился. «Во что же он на этот раз влип?» Мария продолжала. «Скажите, вы слышали о человеке по прозвищу Бубон?» «Не знаю такого». «А Дмитрия Рыжова знали?» «Димку? А как же? Дружок это Васькин, здоровый такой бугай». «Почему знал? Он что же?» Веня перебил. «Позавчера друг вашего племянника Дмитрий Рыжов был убит. Не исключено, что тот, кто убил Рыжова, сейчас охотится и на вашего племянника. Так что давайте адрес брательника, пока с ним чего страшного не случилось». Спустя пару минут Веня и Мария вышли из дома Петра Михайловича Карпова и отправились искать его брата и племянника Ваську по кличке Рыба. Когда они садились в дежурку, Мария с грустью отметила. «Опять ты меня по всем статьям обставил». Веня пожал плечами. «Так уж вышло. Опять Зверевская школа?» Веня рассмеялся. «Нет, это уже моя школа.